Глава 9. Последняя битва. Итиль. Бек Аарон и главный раввин Хазарии, как всегда удобно расположившись на узорчатых подушках, обсуждали последние громкие слухи, носившиеся по граду, как пронзительный суховей, что иногда налетал из безводной пустыни, безжалостно стягая всех подряд своими песчаными бичами. Но сегодня воздух был недвижен, и солнце лило сверху тяжелый зной, как густой и прозрачный мед. С Беком были несколько его советников и казначей. Они сидели в беседке у небольшого канала, специально прорытого так, чтобы вода с журчанием переливалась по округлым камням. Но все равно было жарко. Два юных темнокожих раба размеренно водили широкими опахалами из павлиньих перьев, возбуждая потоки воздуха, направленные на Бека и Раввина. «Похоже, скоро мы получим нашу долю. Бежавшие от войны купцы рассказывают просто о сказочной добыче у русского кагана», — проговорил Бек, вытирая тонким платком из древесной шерсти чело и шею от обильно выступившего пота. «Асав, хватит ли в твоей казне места для столь щедрой добычи?» — усмехнулся одними губами Аарон, при этом очи его остались холодными. «В нашей казне найдется место для всех сокровищ мира, о великий!» Угодливо улыбаясь, поклонился толстощекий хранитель казны с маленькими заплывшими глазами. «Я думаю, великий Хамалех», — подал голос один из советников, — «что нужно подтянуть к Итилю побольше войск. Неизвестно, как поведут себя дерзкие урусы. Захотят ли добровольно отдать половину добычи?» «Каган Ингар дал слово, а слово свое урусы держат. Это всем известно», — возразил советнику Аарон. «Это так, мудрейший!» — согласно закивал головой главный раввин. «Урусы держат слово, и они хорошие воины, а это плохо для нас. Хороший противник всегда опасен, как опасен для охотника сильный волк, медведь или лев. Нам нужно подумать, как обезопасить себя». Бек пытливо взглянул на первосвященника, еще не зная, к чему тот клонит. С не меньшим интересом обернулись к раввину и советники. «Когда они будут возвращаться, может случиться всякое. Все в руках Всевышнего!» — воздел руки к небу главный раввин. «Но обещание пропустить урусов за половину добычи было дано самим великим каганам», — наморщил чело Бек Аарон. «Я даже и мысли не имел, чтобы светлейший каган Хазарии изменил своему слову», — смиренно проговорил раввин. «Но может произойти нечто, к чему божественный каган вообще никакого отношения не имеет?» Все тем же негромким и вкрадчивым голосом проговорил первосвященник. «Наше дело — создать условия, а действовать будут другие». «Кто, например?» С еще большим интересом спросил Бек. «Я слышал, что наша доблестная охрана харазмийских ларисиев справедливо возмущена тем, что урусы убивают и грабят их единоверцев. Они горят жаждой мести, и кто может воспрепятствовать их священному гневу? Или Кустандии вдруг возжелает, пользуясь случаем, отомстить своим давним обидчикам через многочисленную общину итильских христиан? Да мало ли что еще может произойти в этом непредсказуемом мире, великий Хамалех! Часть урусов уже погибла в сражениях на Гургенском море, и мы должны с усердием молиться Всевышнему, чтобы оставшееся войско Кагана Ингарда не вернулось в Киев. Очень усердно молиться!» Старший раввин, сложив перед собой руки, склонил голову, забормотав молитву. Остальные сделали тоже, усердно кланяясь, и беседка наполнилась приглушенными молитвенными вздохами. Весь обратный путь по волнам Хвалистского моря, средь радостных воев русской дружины, пожалуй, гроза и хорь были самыми угрюмыми и молчаливыми. Ремесло изведывателя обостряет человеческое чутье. Что бы ни делал тайный воин, в каком состоянии ни находился, он все время должен слышать, зреть и чуять пространство вокруг себя, звуки, ветер, запахи, настроения и мысли людей, и по мельчайшим изменениям предугадать, откуда придет опасность, рядом с которой он всю жизнь ходит». Оттого десятник Смурной понимал, что творится в душах его ближайших сотоварищей. Только однажды, когда гроза замер на одном из привалов, обессиленно опершись спиной о широкий шершавый камень и положив длань на грудь, он подошел и стал перед сотником, прикрыв его от взглядов других воев. «Держись, брат, скоро дома будем», — участливо молвил пожилой десятник. «Разумеешь, будто углей из кострища в грудь насыпали. Вдохнуть нет мочи», — признался сотник. «А внутри, словно жила тугая, все шибче натягивается. Чую, или душу мою напрочь вырвет, или сама лопнет. Вижу, как тяжко тебе, брат, ибо обрел ты нить связи с родными людьми, и теперь она не отпускает». Только радуйся, что нашел таких на закате своей жизни, что они живы и здравы. Держись, брат Гроза, дойдем до Таврики, а там земля родная тебе новые силы даст. Скорее бы уж сей Итиль хазарско-жедовинский пройти, а там полегче будет». Уже восстановив дыхание и овладев собой, ответил Гроза. «Придем в сей град Торгашеский, всем изведывателям слушать и смотреть в оба!» Он подумал и добавил. «Ежели чего со мной станется, помнишь ведь, как в доме Мехди я в нафиг окунулся? В общем, в случае чего ты или хорь сотню примете, я Тысяцкому скажу». Умело работая парусами и веслами, дружинники Игоря, преодолевая течение, приближались к хазарскому Итилю. Почти четверть воев полегла в сражениях с Шерваном и Хорезмом. Из 20 тысяч, отправившихся за добычей, осталось около 15. Но сокровища добыли воистину сказочные. Серебро, золото, дорогую утварь, каменья самоцветные, ткани пестрые да тонкие, и множество рабов, крепких мужей и отроков, жен красных. В этот раз пошли по левому рукаву великой реки, именуемому Ахтубой. Тяжело груженные лодьи одна за другой причаливали к торговой пристани в Желтом городе. Первым делом русы стали выносить и откладывать добычу и отделять рабов для передачи кагану. Ушлые зеваки и перекупщики были тут как тут. Кто просто глазел на сокровища, а кто пытался купить или выменить подешевле что-то из разложенных на пристани товаров, приглянувшегося невольника или невольницу. Суровые воины пока всех отгоняли. Тут же ходили хазарские казначеи, которые должны были увериться, что русы отдают именно половину, а не треть или четверть добычи. Едва только от полоненных были отделены те, кто передавались хазарам, как в своем неизменном темно-синем кафтане, потея от жары и утирая чело и лысину платом, явился Мойша Киевский. «Ах ты, акулий сын!» — завопил воевода Фарлав, узрев хитроумного Рахданита. «Ты куда подевался, когда с нас потребовали половину добычи? Ты же рёк о небольшой части, а не о половине, угорь соленый!» «Могучий воевода!» — залепетал побледневший торговец. «Я же маленький человек, я не решаю долю добычи. Я такая же жертва, как и вся наша доблестная киевская дружина. Эти негодные хазары, они совсем обнаглели. Ты 1000 раз прав, достойнейший из воинов и храбрейший из храбрых». будто я не вижу, какие хазары тут все решают и в лапах своих загребущих держат!» Зло бросил воевода в сторону итильских казначеев. «Видал вон, хоть одного хазарина среди них сыщи! Клещ торговый!» Воевода еще некоторое время сердито потрясал кулаками и клял несчастного торговца на славянском и нормандском наречии, не забыв добавить и несколько жидовинских ругательств. Но рук в ход все-таки не пустил, что и нужно было ушлому купцу. Он подступил к Фарлафу с просьбой отдать ему обещанных рабов тут, в Итиле, и хоть это для него убыточно, он боится, что многие могут не доехать до Киева. «Так хоть часть от убытков верну!» — вздыхал, закатывая очи Рахданит. «Давай и подолгу рассчитаемся, почтенный Фарлав. У тебя ведь сейчас полно сокровищ!» Очи торговца блеснули отражением тех богатств, которые выгружались из обильных чрев русских лодей. «Не до тебя, Мойша, сейчас!» — отмахнулся от назойливого купца Нурман. Однако Мойша не отставал, и то со страхом, то с подобострастием, то с жалобным бормотанием ходил буквально по пятам, упрашивая воеводу отдать хотя бы обещанных рабов. Когда расчеты с казначеями Кагана были в основном закончены, воевода вздохнул свободнее, да и солнце стало клониться к вечеру, жара спала. «Ладно, Мойша!» — наконец сдался Фарлав. «Будут тебе полонники! Вон из тех!» — он указал на сбившихся в тени торговых навесов невольников. «Они моей дружины добыча, из них выбрать можешь остальные новгородцев и князя!» Лик Мойши тут же переменился. Теперь он придирчиво оглядывал пленников, выискивая в каждом недостатки и изъяны. Что-то ворчал об их худобе и нетоварном виде, подсчитывая вслух, насколько он уменьшит долг воеводы и еще что-то по пересчету дирхемов в гривны и куны. Но Фарлав его толком не слушал. Сейчас было не до подсчетов, кто кому и сколько должен. Рахданит же нудно и умело торговался, громко жалуясь при этом, что зря влез в это дело по своей доброте, а теперь вряд ли вернет даже то, что потрачено, ибо рабы совсем никудышны и ничего не стоят. «Мойша!» — вскричал уже, теряя терпение воевода. — «Так зачем тогда они тебе, убытки эти, если, как ты сейчас мне напеваешь, продашь их в ущерб себе? Оставь и пусть плывут дальше!» — громовым глазом рыкнул киевский военачальник. От этого рыка голова торговца тут же ушла в плечи, а очи прижмурились, будто ожидали удара по темени тяжелой боевой рукавицы Фарлафа. Однако, узрев, что рабов для Кагана уже погрузили, Мойша вдруг засуетился, торопливо свернул торг и увел своих полонников под охраной хазарских воинов. «Фу, нежить! Отцепился, наконец!» — облегченно выдохнул воевода, отирая чело. «Престол, что твое пьевка!» «А чего это твой мучитель так споро убрался?» — озабоченно глядя вслед уходящему купцу, вопросил сотник Гроза. «Да мне все равно! Может, уже выгодных покупателей нашел, а может, темноты скорой боится. Кто ж его жидовинскую мать знает?» В сердцах сплюнул воевода и поспешил доложить князю, что ровно половина всей добычи подсчитана и вывезена с кораблей. Русы также помогли хазарам погрузить все причитающееся Кагану на специально пригнанные широкобокие грузовые лодьи. Казначеи оживились, видно, были весьма довольны, что смогли закончить дело до наступления темноты. Русы принялись укладывать свой груз по местам и по ходу дела менять нужное количество добычи у набежавших, приехавших и приплывших со всего Итиля купцов. Все торопились, ибо быстрые сумерки уже опускались на «желтый город». Хазарские торговые лодьи, доверху нагруженные богатой добычей, в сопровождении охраны, каганских казначеев и одной лодьи русов с воеводой Фарлафом и десятком его гребцов-охоронцев, стали вытягиваться по реке. лодьи пошли в обход острова Кагана, чтобы пристать к крепости, защищавшей дворцы Бека и Кагана со стороны Десного берега, где располагался ханский город, что соединялся с островом наплавным мостом. У этого моста и причалила лодья Фарлафа. Тьма, как обычно бывает на полудне, наступила сразу, как будто на град накинули черный полог, душный и пыльный, как гургенский ковер. Ждать пришлось долго. «Воевода, а может, нам уже возвращаться? Добыча доставлена в целости сохранности. Чего еще?» — неуверенно молвил один из охоронцев. «Нельзя. Нужно слово получить самого Кагана, что доля добычи им принята, и хазары пропускают нас домой», — ответил Фарлав, которому тоже порядком надоело долгое сидение в лодке. Наконец показался тот самый важный хазарский не то советник, не то один из казначеев, сопровождавших добро. «Идет гусь осенний! Гляди-ка, как осторожно чрево свое упитанное по мосткам-то несет!» — облегченно выдохнул нетерпеливый охоронец. Одетый в светлый, хорошо различимый даже в сгустившейся темноте халат и такую же светлую каракулевую шапку, каганский посланник в самом деле походил на откормленного гуся, в развалочку шагавшего по настилу наплавного моста в окружении добре вооруженных охранников. «Великий Каган сейчас отдыхает, и никто не может тревожить его божественный сон», — важно изрек гусь. Сразу несколько голосов в лодье воеводы стали негромко ругаться. «А когда же мы получим ответ от Кагана?» — сурово сдвинул брови Фарлав. «Как только закончится выгрузка и божественный соизволит проснуться, так и получите его ответ. Так что оставайтесь на месте и ждите». Деловито распорядился гусь и пошлепал своим величавым шагом в сторону острова. Теперь уже недовольно заворчали все воины, но что оставалось делать? И воевода, установив очередность стражи, велел остальным спать, тем более, что за прошедший день все крепко устали. Ближе к утру осенний гусь снова пришлепал по настилу наплавного моста. «Божественный Каган принимает плату за проход и позволяет Кагану Уруса Фингару пройти со своими воинами домой через столицу Хазар», — торжественно изрек посланник. «Я воевода киевский. От лица князя Игоря благодарю Кагана за выполнение нашего договора», — молвил облегченно Фарлав, а воины уже взялись за весла, чтобы оттолкнуться от мостков. «Только божественный Каган передает тебе, киевский воевода», — вдруг вкратчиво продолжил свою речь хазарин, «что исмаилиты хорезмийцы, что несут охранную службу у Кагана, вознамерились вопреки его воле отомстить урусам за грабеж и убийство их земляков и единоверцев». «Каган выполняет свое обещание, но ничего с непокорными ларисиями сделать не может. Зато он, как истинный друг Кагана Ингара, предупреждает его о возникшей опасности». «Весла!» — не проговорило, прорычал воевода. «Гребите скорее!» Воины борзо, что из силы, вспороли тихую предутреннюю воду могучей реки. «Будь прокляты эти подлые хазары вместе со своими верховодами! Будь проклят сей град! Пусть он обратится в прах, и пусть более никто и никогда не найдет даже следов всего подлого змеиного логова!» — изрыгал проклятие воевода. «Живее гребите, братья, живее!» Не то приказывал, не то молил старый воевода, уже понимая, что попал в хитроумно расставленную ловушку. «Боюсь, что ни я, ни Бек, ни сам божественный Каган ничего не сможем поделать с этим безумным мусульманским гневом. Вам лучше поскорее уйти!» Все звучали в голове взбешенного воеводы слова гусиного посланника. «Степной шакал!» — ярился Фарлав. «Речет, что ничего не может поделать, кроме как предупредить о готовящемся нападении, проклятый! Вначале получил оговоренную долю, а теперь хочет натравить своих ларисиев. Можно подумать, они шаг без его приказа могут сделать!» «Мерзкие, вероломные, степные шакалы!» Воевода и его воины торопились изо всех сил, чтобы успеть предупредить своих о готовящемся нападении. Но когда небольшая лодья вышла из-за угла залива, они поняли, что опоздали. На берегу, освещаемом первыми лучами солнца, кипел жестокий бой. Одного взора опытного воеводы было достаточно, чтобы понять. Каган лукавил, когда рек о ларисиях. Кроме харизмийских, добротно вооруженных конных рядов, здесь были и чисто хазарские полки, одетые во что попало и с разным оружием. Кроме них проглядывались в общей свалке и какие-то другие воины, явно не хазары и не харизмийцы. Особо разглядывать нападавших не было времени, и Фарлав, выскочив на берег, сходу включился в руководство дружиной, которое на время своего отсутствия передал сыну Айку. «Ночью почти все вои на лодьях ночевали», — быстро доложил отцу Айк. «А на берегу у части товаров, которые погрузить не успели, только охрана. Хазары перед рассветом на охрану вероломно напали. Большую часть порезали и стали растаскивать добро. Несколько наших смогли до лодей добраться и шум поднять. Мы пошли на выручку и погнались за татями. А тут их ларисии, как ножом острым, тех, кто в первой волне на пристань сошел, от воды отрезали. Остальным пришлось под стрелами из лодей высаживаться. Раненых и убитых много. С городских же улиц потекли хазары, и оказались наши в мешке. Сейчас пытаемся пробиться к окруженным воям, и ларисии теперь надвое нас хотят рассечь. Вон у того длинного строения, там самое узкое место, потому шуйское крыло могут отрезать. Десное крыло, как?» Тревожно вопросил воевода, стараясь разглядеть средь пыльных клубов, поднятых тысячами ног, ход сечи. «Там руяр, что камень-скала стоит с новгородцами. Тут не только хазары и харизмийские ларисии, тут христиане и тильские. И еще новые отряды все подходят. Видно, заранее по всей степи собирали. Крапивнику подмога нужна!» — крикнул Айк, и с парой сотен подоспевших воинов ринулся в то место, где ярые харизмийцы пытались отсеять шуйское крыло русов. Отец не успел остановить его, тем более, что кто-то должен был это сделать, иначе строй скоро будет прорван, и враг начнет кромсать дружину по частям. Он сам готов был ринуться вслед за сыном, но воевода не может себе позволить оставить дружину без управления. Вон и князь вступил в сражение. Подле него верные охоронцы, возглавляемые Огнеяром. А вот это зря. Князь должен руководить битвой, сколько раз говорено. И на словах соглашался князь с ним, Фарлафом, Руяром и другими воеводами и темниками. А на деле все наперекосяк. Воевода собрал тех, кто последними сошли с причаливших лодей, и повел их чуть одесную от князя, чтобы неожиданным ударом пробить брешь в строе конных ларисиев и соединиться с теми, что были отсечены от пристани в самом начале сражения. Солнце уже полностью осветило град. По пыльным улицам, которого стремились на пристани, торжище не торговцы и возничие с товаром, а злые, жаждущие крови и богатства воины. Второй раз потекла человеческая кровь за ту же добычу. Боги смерти уже собрали немалый свой урожай, но злорадно ухмылялись, предчувствуя еще большую поживу. Звенело железо и ржали кони, округляя от полученных смертельных ран и без того расширенные и налитые кровью очи. Падали красивые и сильные харизмийские скакуны, давя своих всадников и тех, кто был рядом. Восклицали в последний раз перекошенными от боли и злобы устами умирающие. стенали раненые, а живые выплескивали свои воинственные кличи, завывая и рыча, будто дикие звери. Пыль, крепко замешанная на запахах крови и пота, смерти и ярости, вздымалась над полем человеческого безумия, коварства и алчности, все выше к черным голдящим стаям воронья, нетерпеливо кружащего над человеческим смертоубийством. И вместе с желтым прахом пронзительные стоны, крики, мольбы, проклятия и безжалостный звон убивающего железа поднимались еще выше вороньих стай, к самой бездонной сварге. Киевщина. Берестянская пуща. Отойдя на несколько шагов от только что накатанного венца будущей избушки, Волхв прикинул оком с одной, потом с другой стороны, ровно ли лежат бревна. Ведь если первый венец скособочить, то и далее все пойдет вкривь да вкось. «Ладно, венец уложен, ровнехонько. Не сомневайся, брат Велиздар!» — раздался сзади знакомый голос. Отшельник оглянулся и с радостным возгласом: «Так вот, таком мне жители лесные уже пару часов шумят!» — шагнул навстречу могучему собрату. «Какие силы небесные или земные привели тебя, брат, в лесную чащу? Да еще так ко времени, когда помощь твоя как раз нужна!» — радостно молвил Велиздар после дружеских объятий. «Разные силы вместе сложились. А более всего учитель мой, отец Харыга, надоумил. Решил я его погребалище в Перунов день проведать. Места, где мы с ним обитали, и книги древние берегли. Как же, помню!» — живо вспомнил Велиздар. «Как мы с тобой вдвоем из его лесного схрона перевозили в Киев пергаменты, бересту и дощечки, рунами писанные. Тогда ты еще потворником Дубком звался. Избушку тоже помню, недалече за пруда речная и мовница старая. В негодность все давно пришло, без рук человеческих обветшало, в избушке крыша прохудилась, а уж потом снега да дожди свое дело сделали», — молвил с некоторым сожалением Магун. «Отцу Харыги сие жилище от прежнего волхва досталось, маловато было. Сперва он хотел на венец другой поднять, да потом привык. После его гибели я в Киев переселился, а в избушке больше никто жить не захотел. Вот и стали сии чертоги как бы неприкосновенным местом памяти моего наставника, куда я изредка захаживаю и с ним беседу веду, вспоминая его уроки и как мы людей лечили, и как свитки да дощечки в схрон лесной переносили, когда опасность почуяли. Учитель мой воин был по натуре и страха не ведал. Вот и рек людям, что не случайной была гибель князя Дира, что убил его воевода Аскольд, а сам стол киевский захватил. Аскольд ему того не простил», — вздохнул худощавый ободрит. И оба постояли, почти в молчании, мученически убиенного собрата. Когда уселись на бревно, Велиздар поднял очи на содруга. «Ну что, ушел?» — спросил он с глубоко запрятанной болью. «Ушел. Кроме киевской дружины еще и новгородскую с собой взял. С нашим богатырем Свинтовидовым, Руяром во главе», — вздохнул Магун, снимая с плеча котомку. «Не внял ни матери Ефанди, ни нам, волхвам, князь Игорь, в стремлении своем идти в поход за добычей, богатой да славой воинской», — печально молвил Велиздар, огладив бороду. «Как бы не захмелел наш князь от враз охватившего его разум и сердце духа полной свободы. Игорь стремится убедить себя и других, что он настоящий муж и воин», — кивнул согласно Магун. «Слыхал я, поход на море Хвалицкое задумали темники варяжской дружины. Знакомое дело. У нас в Агрии князья, что по Варяжскому морю обитали, частенько сговаривались, если не купцов охранять, то в набеги идти. Сбирались они как раз на острове Руян, там, где храм Свинтовида, где и нес службу в молодости наш Руяр. Он есть живое воплощение мужества рыкарей сего храма. Только князю мало быть перуновым воином. Ему еще мудрость Велесова нужна, да разум сворожий, дабы триединством сим жить и править. Повинным я себя перед ним чую, — вздохнул Велиздар. Я ведь его с измальства наставлял и голову впервые брил, и всему, что надо знать, князю учил. Все его прошибки, то мои прошибки. Оттого и ушел ты в лес, чтоб не благословлять Игоря на дело сомнительное, — тихо молвил Магун. И после раздумья продолжил. По себе ведаю, как трудно волховской мудрости учиться, коли внутри дух воинский горит. Ох и тяжко, брат Велиздар, — ответил Магун. Будем надеяться, что беда научит, коли счастье научить мудрости не смогло. Еще раз вздохнул Велиздар. Надеяться да богов о том молить. О помощи я несказанно рад, тем более твоей, — окинул оком богатырскую стать содруга Велиздар. Ты один целой артели стоишь. Велиздар ведал, конечно, что его друг силен, но только теперь в деле с удивлением узрел, насколько легко Магун ворочил толстые бревна. Одним ударом топора делал такой заруб, где иному понадобилось бы сделать 4-5 взмахов. Вдвоем они работали споро и на редкость слаженно. Велиздар, как и большинство ободритов, знал много способов связывания между собой и наращивания бревен хитрыми замками, а Магун быстрыми и точными ударами топора тут же сии замки по черте, сделанные его старшим собратом, сотворял. «Бревна у тебя, брат Велиздар, добрые, да к тому же не сейчас срублены, а как положено зимой, откуда они взялись?» — спросил Магун, поглаживая широкой дланью ошкуренную плоть дерева, когда они сели передохнуть подле быстро растущего сруба. «Сам не чаял такого клада всей глухомани обрести», — отвечал ободрит. «Пошел, значит, я в ближайшее селение, чтобы узнать, кто там обитает, да для обустройства все необходимое взять. Скобель, топор поболее моего и прочее». А там муж с животом мается. «Бери, — говорит отче, — мне не до приспособ моих, худо совсем. Ну, подлечил я ему чрево. Все, что не на месте оказалось, вправил назад, как положено. А тот муж и речет. Коли так мне помог, не только топоры да пилы возьми, но и бревна, что я с зимы приготовил». Хотел лошадью к реке перетащить, а потом к себе сплавить. Домишко намеревался сыну с будущей невесткой поставить. Да разладилось у них. Так что и лисины теперь ни к чему. А дерево доброе. А чего ж ему пропадать зря? Никак сам Велес тебе покровительствует, брат Велиздар. Знать, избушка сия вырастет тут, в глуши лесной, для дел весьма угодных богам и людям, — уверенно молвил Магун, вперев очи в некое место, то ли в Явском мире, то ли в Нави. «Я-то ведь сразу, как начало сруба узрел, подивился. Ты ведь рёк, что на лето уходишь и шалаш поставишь, а тут, гляжу, избушка намечается, да к тому же на две половины заложено». Кроме нежданно появившихся бревен на постройку, знак я над сим местом до того узрел, молвил несколько восторженным голосом Велиздар, когда выбирал место для жилья, обратился к сварге небесной, и тут вдруг закружились над сим местом три сокола, а для нас, рарожичей, бодричей, сокол — главный знак божеский, а тут не один, а сразу три глав образовался. «Так выходит, не знак уже это, а прямое божеское повеление, брат Велиздар. Так же взволнованно молвил Магун. Вот и я так помыслил и решил, что не шалаш на одно лето, а избушку настоящую срублю. Во второй половине козу да кур при нужде держать можно, а коли еще и дерево для избушки чудесным образом появилось, то и вовсе сердце от волнения затрепетало, — ответила Бодрит. «А давай я тебе, брат Велиздар, еще кое-что в твоем лесу покажу. И от того, что узришь, сердце твое не только затрепещет, а и над лесом взовьется», — неожиданно молвил Магун, поднимаясь и приглашая Велиздара следовать за ним. Пройдя по звериной тропе, кудесники вышли к ручью и двинулись вниз по его течению. «Я иным путем пришел к твоему обиталищу», — по дороге объяснял могучий собрат, — «оттого и узрел то, что тебе пока неведомо». Заинтересованный Велиздар шагал следом. Наконец они вышли к месту, где ручей вливался в небольшую речку. Треугольник меж рекой и ручьем был свободен от леса, образуя некогда просторную поляну, края которой сейчас захватил молодняк. А почти посреди той поляны на невысоком пригорке стоял могучий дуб. С благоговейным трепетом подошли волхвы к огромному дереву. Велиздар поднял голову, чтобы оглядеть нижнюю часть зеленого шатра, и вдруг невольно воскликнул, пораженный. «Так это же...» Он замолчал, не находя слов, и пристальней рассматривая то, что узрел на высоте около 5 сажений. «Оно самое, брат Велиздар!» — с волнением в голосе ответствовал его широкоплечий друг. «Место сие было священным еще для предков наших. 4 кабаньи челюсти, плотно вросшие в тело древа и ставшие с ним единым целым, подсказали волхвам, что перед ними священный дуб, у которого издавна люди собирались на праздники, рядили правые суды и советовались с богами. Выходит, место твое недалече от древнего капища находится. Так-то, брат, сиял очами Магун». «Не как отец Харыга прямо к нему вывел!» Оба волхва бережно прикоснулись к шероховатой с бороздами коре и вознесли приветствие отцу дубу и благодарность предкам. Когда вернулись к срубу, широкоплечий собрат вдруг замолчал, будто прислушивался к какому-то из неисчислимых лесных голосов, а потом неожиданно молвил: «Давай-ка мы, брат, сейчас сруб немного разберем, оставим только один венец, а займемся тем, в чем душа всякого жилища помещается — печью Семаргловой». «Как так разберем? Ведь ладно да прочно уложили, связали как надо», — подивился Велиздар. «Уже почти 4 венца возвели, еще 3-4 и крышу можно ставить». «Хорошо, что возвели, добротно да с тщанием должным. Знать после разборки соберем быстро, только бревна по порядку отметим», — продолжал могучий кудесник. «Я, брат Велиздар, из живой глины печь тебе сварганю. Ты, я мыслю, каменную хотел возвести». «У нас на полуночи все каменные делают», — отвечал ободрицкий волхв. «Каменная печь займет много места в твоем и без того невеликом жилище, а глина живая по дрожи своей с человеческой дрожью схожа. Оттого и лечит она людей от многих хворей. Ты же это не хуже меня ведаешь». Велиздар согласно кивнул. «А для просушки ей вольный воздух нужен и тепло хорса тресветлого, потому пока ставим один нижний венец, чтоб воздух и солнце вокруг печи ходили, да влагу унося равномерно ее подсушивали. Оттого, брат Велиздар, у нас и рекут, что завсегда от печки плясать надо. Я-то увлекся доброй работой, бревна таскать да тесать хорошо, тело радостью полнится, трепет и силой. А про печь только сейчас вспомнил, когда узрел, что место под нее ты уже подготовил». Велиздар поглядел на собрата, перевел взгляд на уже уложенные венцы. Он, конечно, понял, что дело вовсе не в том, из чего будет сотворена печь в его лесном жилище, а в том, что Магун намерен вложить в сей очаг, как главное огнебожье вместилище, волховскую силу, создавая его своими руками из живой глины от начала до конца. Нужная глина отыскалась в устье ручья, что со звоном стекал сквозь корневища дерев в речушку в получасе ходьбы от будущего жилища Велиздара. Тщательно очистив красноватую глину от веточек и камешков, сыпали в небольшую чашеобразную яму, обложенную перед тем плоскими камнями, залили водой и принялись месить ногами. Волхвы трудились молча и сосредоточенно, стараясь уловить, что из давно минувшего сохранило и передает им эта волшебная плоть матери-земли. В то же время каждое касание живой частички, именуемой глиной, было наполнено мыслью-пожеланием, чтобы она хранила связь времен, оберегала будущий очаг, согревала и исцеляла тела и души людей, тут живущих. Потом на подготовленном крепком каменном основании, устелив его берестой, могучий волхв принялся выкладывать из подаваемых ему Велиздаром мокрых комков глины печной пот, плотно сбивая комки сильными руками в единое целое и заглаживая сверху плавными движениями. Каждый ком глины проходил сначала через руки Велиздара, а потом Магуна, напитываясь их волховской дрожью. Потом на ровную, только что сбитую площадку поставил Магун свод, плетеный из ивовых прутьев. А чтобы поверхность свода печи получилась ровной, плетенку тоже покрыли берестой. Снова пошла забивка сырых, хорошо вымешанных комков глины в пространство между установленным до этого деревянным коробом и плетеным сводом. Богатырские рамена волхва от доброй работы будто еще раздались, трепет и мышцы на широкой спине, то напрягаясь буграми, то разглаживаясь, будто играли чудную волновую музыку. Он продолжал увлеченно и сосредоточенно трудиться короткими, но сильными ударами деревянной колотушки, усаживая раз за разом податливую сырую глину. «Ну вот, готово», — молвил могучий кудесник, оглядывая дело своих рук. Печь имела уже вполне готовый вид, только была сырая, и из трубы еще торчал обрубок бревна. Печь была мудреной, дым и разогретый воздух не сразу должны были выходить из нее, а сперва ныряли под такую же лепную лежанку. «Это, брат, чтобы теплее было в твоей избушке, да и холодной морозной зимой приятно отогреться на лежанке. Теперь пусть сохнет, а мы сушняком запасаться начнем. Как подсохнет глина, он как раз нам и понадобится». Магун в завершение вырезал острым ножом ровный полукруг на челе печи. Поколдовав над вырезанным куском глины, он немного расширил его снаружи и прилепил две рукояти. «Вот и затвор готов, только обжечь его надо будет, как подсохнет», — довольно молвил главный кудесник. Через два дня осторожно извлекли бревно из трубы, сняли деревянный обклад печи и принялись вырезанными из дерева скребками и жидкой глиной править неровности. Дня четыре сохла печь, а волхвы таскали из леса сухостой, очищая лес и одновременно готовя дрова для завершающего действа в сотворении печи и ее обжига. И вот настал миг, когда первый небольшой огонек вспыхнул в чреве. Труба дохнула теплым дыханием, и над будущим живым сердцем избушки волхва закурился робкий дымок. Магун следил за тем, чтобы огонь нарастал медленно, потому как быстрый нагрев может привести к трещинам в глине. Первая протопка была короткой. На следующий день сделали две, утром и вечером, каждый раз добавляя больше хвороста. На третий день позволили огнебогу разойтись так, что задымился плетеный остов печного свода. Все сильнее разгорались дрова, все более разогревалась печь. Горячее яркое пламя бушевало внутри. Магун, раскрасневшийся от его жаркого дыхания, продолжал подкидывать новые порции сушняка. Волжба по созданию печи еще не закончилась. Велиздар все подносил и подносил сушняк, рубил или пилил слишком длинные или толстые бревна, а могучий его сотоварищ, будто сам небесный кузнец Перун, ходил у огненной черты. Живые языки пламени отражались в его очах, а блики метались по широкой груди и лику главного кудесника. Он смотрел на огонь и слушал, как поет, нагреваясь живая глина, и чуял, как в огненном кострище отдельные комки и песчинки спекаются в единую цельную сущность по имени «печь». Почти всю ночь полыхало в чреве печи, и когда звук разогретой глины изменился, Магун понял, что дело сделано, и стал неторопливо уменьшать кормежку огня, ведь быстрое остывание печи тоже могло загубить все труды, как и быстрый разогрев. «Ну вот, брат Велиздар, теперь у твоего жилища есть главное — его живая душа». Торжественно и с явным довольством проговорил Магун, поглаживая еще горячий бок новой печи. «Пусть она хранит и жилище твое, и тебя, и всех, кто будет с тобою тут пребывать». Велиздар обошел теплую плоть печи, коснулся чуткими перстами ее затвердевшей поверхности, к чему-то прислушался, будто ждал ответа на свой немой вопрос от вновь созданной глиняно-огненной сущности. «Ты столько силы кудесной в нее вложил до света души, что это уже не просто очаг, а живая часть твоей сути», — наконец молвил Велиздар, благодарно глядя на сотоварища. «В ней, брат, сила нас обоих и помощь богов пресветлых, а делать что-либо без души мы с тобой просто не умеем. Оттого так ладно и вышло. Теперь любой человек с чистой душой и ясными помыслами в огне ее многое узреть сможет», — тепло улыбнулся Магун. А шую в траве что-то зашуршало, и из нее вышел деловитый остроносый ежик. Он только мельком глянул на стоящих у печи людей и опять принялся обнюхивать землю. «Гляди, хозяин пришел, на нас и внимания особого не обращает», — тихо молвил Магун. «По пути к тебе много зверья повстречал, даже медведь увязался, но не показывался, только недалече некоторое время следовал, а потом отстал. То медведица, она тут недалеко в распадке со своими двумя потешными медвежатами обитает», — пояснил Велиздар. «Как-то пришли ко мне эти любопытные малыши. Я ж разумею, что мамаша следом пожалует. Сотворил образ огненный, пугнул их маленько, а мальцы от страху не обратно побежали, а в другую сторону через чащу ломанулись. Немного погодя, и матка по их следам явилась. Глядь, а деток-то нет, и я тут с топором тюкаю, гость незваный». Ну, осерчала она, конечно, зарычала сердито, встала на задние лапы и ко мне. «Опять образ огня помог?» — вопросил заинтересовавшись Магун. «Нет, решил я показать зверю силу человека, чтобы медведица впредь и близко к людям не подходила». «И какой же ужасный образ ты сотворил, брат Велиздар?» — с еще большим интересом спросил киевский волхв. «Никакого образа ужасного я не стал творить. Просто сделал то, что мы делаем всегда, когда к нам хворый попадает с судорогой в теле или болями в чреве, когда каждая мышца в нем будто доска становится. В общем, простер я ей руки навстречу и прошелся дрожью расслабляющей по ногам. Она и осела. Головой вертит, ревет от удивления, о злобе недавней позабыла, да передними лапами машет, чтобы я, значит, не подходил. Пришлось и передние ей волной той же размягчить, и когда она опереться на них хотела, не смогла и вовсе рухнула наземь. Испугалась она такой непривычной слабости, уже не удивленно, но жалобно заворчала. Подошел я к ней, поглядел в очи и велел по-волховски, чтоб запомнила она силу человеческую и впредь никогда не подходила к людям или их жилищу так близко. Потом снял немощь временную с членов медведицы. Она встала на еще слабых лапах, глянула на меня не то со страхом, не то с осуждением и поплелась вслед за медвежатами, учуяв запах их следов. «С животными проще. А вот как человеку напомнить, что он не медведь и не олень, не рыба озерная или полохливый заяц, а человек?» — вздохнул Магун. «Человек только сам до того дойти может, внимая богам и разумея, что он сын Божий. А коли не разумеет, так порой хуже зверя становится», — согласно кивнул Велиздар. «А мы, волхвы, людям всем понимании помогать должны. Избушку после выпечки печи собрали быстро, накрыли камышом, срезанным на озере». «А водицу такую добрую где берешь?» — спросил могучий волхв, отложив в сторону топор и прихлебывая из ковша искусно вырезанного Велиздаром из липового корневища. «Да вон, по той тропке, шагов 30 через кусты будет креница. Вода, ну, прямо волшебная! Мало того, что вкусна, так еще, сдается мне, и душу очищает». Испив водицы, я это понял. Оттого поглядеть на нее захотелось. Магун бережно поставил ковш на колоду и пошел по узкой тропке. Минуло некоторое время, но собрат не возвращался. Велиздар пошел следом. Магун сидел подле небольшого водяного зерцала и глядел в него, не отрываясь. Лик его был отрешенным, очи не мигали. Вытекающий из природной чаши живой ручеек тихо названивал свою песенку. Гудели шмели, пчелы и мухи. На плече Магуна сидела синяя стрекоза. Птицы в кронах дерев и кустах пересвистывались, радуясь хорсу и летнему теплу. Да ничего этого, видно, не замечал могучий кудесник, замерший у лесной креницы. Велиздар, не доходя, тихо остановился, чтобы не мешать содругу. Прошло еще немного времени, прежде чем Магун зашевелился, чуть тронул дланью воду в кренице и повернулся к Абодриту. Учителя своего, отца Харыгу, в полной ясности в кренице узрел. «Говорили мы с ним», — молвил он тихо, будто опасаясь кого-то спугнуть. «Истинно, непростое здесь место у тебя, брат, а кренница сия — живое зерцало в чаше времени». С тех пор то порознь, то вместе, когда возникала необходимость, обращались волхвы к живой воде, как делали сие многие тысячи лет их предшественники, и зрели то, что сокрыто временем и расстоянием. Закончив избушку, после всех трудов с истинным наслаждением омылись в лесном озере. Возвращаясь, заговорили о том, о чем говорить вслух прежде избегали. «Как там князь с дружиной? Может, уже возвращается? Третий месяц пошел, скоро осень». Проходя мимо креницы, не сговариваясь, остановились, переглянулись, и Велиздар согласно кивнул. Опустив руки, расслабил их, потом, медленно сгибая в локтях, поднял перед собой, обратив длани друг к другу. Он некоторое время подержал их так, то чуть сближая, то отдаляя, будто пробовал на ощупь нечто невидимое. Когда белесые, едва заметные нити, похожие на полупрозрачный туман, извиваясь и клубясь, протянулись между его раскрытых дланей, Велиздар собрал сей призрачный ком и мягко, будто нечто живое и ранимое, опустил в воду креницы. Вода вначале тоже покрылась чем-то вроде тумана, но Волхв поводил над ней дланями, очищая поверхность от незримой пелены, и вода обозначила свою глубину. Только глубина ее отчего-то показалась немеренной, как будто это была сама сварга небесная, синяя и бездонная. Оба волхва стали пристальней вглядываться в нее и узрели пыльный, залитый горячим солнцем град, где у берега большой реки двигалось много вооруженных людей. «Судя по острову с двумя краснокирпичными дворцами, это Итиль», — прошептал одними устами Велиздар. Но Магун услышал его или просто уловил мысль. «Нам туда надобно. Сеча начинается. Вижу Руяра и князя. Их к берегу прижали», — обеспокоенно молвил он в ответ. «Сварга небесная, через креницу чистую матерью землей рожденную, соедини души наши и разум с твоей синью лазоревой, силою божеской, мудростью и волжбой Велесовой», — тихо стал творить заклинание на воду Велиздар. Однако он сам, как и его собрат, все меньше слышали слова, как и пение птиц, и зуд насекомых вокруг. Внутри каждого возникало серебристое свечение, а все остальное — тело, мысли, ощущения — таяли и растворялись в мягкой тьме. Вот настал миг, когда нечто серебристое выскользнуло из тьмы и вошло в зерцало креницы, не оставив на нем ни волны, ни всплеска. И вслед за ним точно так же нырнул второй, не то луч, не то сполох. Последнее, что запомнилось волхвам и отчего перехватило дух, это ощущение глубины, которая вдруг перевернулась и стала небом. Когда два сокола вдруг возникли, будто выпав из самой сварги над Итилем, на берегу великой реки и у высоких каменных стен гремела битва. Лязгало железо, трещали щиты, стенали раненые, и воины падали в желтую пыль перед торговой пристанью, расставаясь с жизнью. Кипела жестокая, беспощадная и кровавая сеча, и множество мертвых тел уже устлало берег. Сколько могли создать хорошего эти сильные люди, вспахать и засеять поля, вырастить стада, построить добрые, уютные жилища. Но они предпочитали умирать за вещи, созданные и добытые кем-то, и за рабов, которые никогда не смогут сотворить то, что способен свершить только свободный человек. Они поражали супротивников калеными безжалостными стрелами из добрых тугих луков, крошили черепа чеканами и топорами, кистенями и булавами, отчленяли десницы и срубали горячие головы блестящими на полуденном солнце клинками. Кровь руда, горячая и густая от жары и накала битвы, текла на пыльные камни торговой площади, на деревянные настилы пристани и помостов для торга. В небе кружили знающие все о смерти вороны и с нетерпеливым карканьем ждали кровавой доли в безумной пляске своей госпожи смерти. Разум человеческий покидал головы схватившихся в жестокой сече воинов. Оставалась только злоба и ненависть, а издали смотрели за сей рубкой те, кто потирали руки от предвкушения большого барыша, полученного за даром. Те, кто с вожделением так думали, то тоже были опьянены, но не жаркой битвой, а жадностью, которая, раз овладев человеком, также изгоняет из его головы разум. Но в отличие от ненависти и злости, которые могут ослабеть и вернуть разум, жадность и жажда наживы не оставляют ему такой возможности никогда. Люди взывали к своим богам, прося о победе. Умирающие о небесном рае, тяжело раненые и страдающие от страшных мук, о скорой желанной смерти. Все это враз ощутили вещи и птицы. Боль, страх, злоба, отчаяние и ненависть убивающих друг друга людей невидимыми стрелами пронзали души волхвов, соколов. Один сокол ринулся вниз к сражающимся. Он пролетел над самой схваткой, едва не угодив под бесчисленные стрелы, и унесся в сторону спокойной и величавой реки. Затем второй раз и третий... А другой начал подниматься вверх по спиральным колу, пока не оказался на границе Междумирья. Волхв-сокол ощущал чуткой душой все мольбы и проклятия, исходящие от гибнувших внизу людей разных народов и языков, и одновременно зрел обрывающиеся нити человеческих жизней. Всякий раз, переходя кромку Яви и Нави, он не ведал точно, кто и какими знаками встретит его на сей раз. Поймет ли он те знаки, или они будут скорее новыми загадками, чем ответами? Земля и схватка на ней как-то размылись. Крылья стали с трудом перемалывать вдруг сгустившийся воздух. Полыхнула яркая вспышка, и он оказался в сумасшедше кружащейся, подобно водовороту, пространственно-временной круговерти. Когда мельтешение прервалось, прямо перед ним из клубящейся серости предстал образ синего волка. Он то сгущался до реального образа, то почти терял свои очертания. Почему именно синий волк? Да ведь это же Бозкурт, посланец самого великого Тенгри. Там же, в Яве, у Итиля бьются сейчас хазары и хорезмийцы. Первые до сих пор молятся Тенгри, а вторые почитали его до принятия ислама. Он всегда является тюрком, когда им грозит гибель. Так похоже на нашего славянского божьего пса Семаргла Огнебога. Тоже почитание огня и предание ему умерших, и древнейший символ солнца, равносторонний крест, как у древних наших предков и кельтов, подумал сокол-волхв. Он расправил сильные крылья и внимательно поглядел в очи грозного волка с синей шерстью. «Что ты хочешь мне поведать?» Волк оскалил зубы, зарычал, но не бросился на сокола, а вдруг поднял морду и завыл. Волхв-сокол легко разумел эти знаки, а может, просто читал мысли Бозкурта или того, кто его послал. Там, в мире людей и трав, сейчас идет сражение, в котором люди бьются за наживу. Они презрели древние законы, которые признавали все народы, когда люди говорили с богами и понимали их. Теперь же пусть с ними говорят те, кого они сегодня восхваляют и почитают». Небесный волк снова завыл, а рядом опустился, взмахнув белоснежными крылами, голубь, сзади которого появилось смутное очертание человека в челме на белом верблюде. Голубь топтался на месте, взмахивал крыльями, что-то возбужденно то ворковал, то гневно вскрикивал. Соколу были знакомы эти знаки, не зря он столько времени провел в Волинграде, изучая разные веры и обычаи других народов. Глядя в очи явившегося образа, он прочел мысли прибывшего посланника. Я не знаю, чем помочь людям, не знаю. Многие из них, искренне почитая нас с тобой, Мухаммад, вопреки нашим увещеваниям о любви и прощении, все с большей жестокостью убивают один другого, предают, продают в рабство, да еще и обращаются к нам с молитвами помочь им в этих самых убийствах и грабежах». Образ голубя стал расти и расплываться, постепенно превращаясь в некий туман, а неясная тень человека на белом верблюде, наоборот, проявилась четче. Люди забыли мои слова о том, что наилучший джихад – это борьба со своими несовершенствами, и теперь всякую резню своих врагов называют священным словом «джихад», при этом они еще и хвалу мне возносят. Прозвучала в душе или сердце сокола кричащая мысль. «Я собрал все лучшее в иудаизме и христианстве, а теперь мои последователи называют тех же христиан и людей иных верований неверными и убивают их во имя Аллаха». Вдруг потемнело. Образы голубя и человека на белом верблюде почти растаяли. А вокруг заклубилось подобие грозовой тучи, из которой молнией пронеслись мысли того, кого русы называют Перуном, эсты и чуть Перкуносом, а жители далекой Индики – Индрой. Люди перестали нас слушать и понимать еще задолго до вашего с Иссой появления на свет, пророкотало из грозовой тучи. Многие из нас в их вере, из богов света и справедливости, стали богами войны и злого убийства. Теперь и жертвы человеческие нам приносят. Вон брату моему Одину в священных рощах на деревьях людей вешают. Куда уж дальше? Сокол закликотал приветствие громовержцу, хлопнув сильными крылами, и несколько раз повернулся, будто разминая когтистые лапы. А вот и посланцы Одина явились, сине-черные вороны. Через них великий Один обозревает все, что в мире деется. Не велит он воронам ни с кем вступать во взаимодействие, а тем более в битву, делает их невидимыми, потому как опасается, что коли не вернутся они, то и он навсегда потеряет свой разум с памятью. Вороны просто кружили над полем сражения, носясь на распростертых крылах в воздушных потоках, стараясь держаться подальше от стрел. Находясь на кромке Яви и Нави, Велиздар Сокол чувствовал, что силы его убывают. Если их не рассчитать, то, как и вороны Одина, он может просто не вернуться в свой облик. При этой мысли вдруг рассеялись туманные образы, и он узрел зеленый лес и отрока лет 10, пристально глядящего в воду небольшой лесной креницы. Рядом высокий худой старик, весь белый, с волховским посохом, на кого-то очень похожий. Тут видение исчезло, и... Велиздар уразумел, что ему еще рано уходить в Навь, ибо рядом с отроком он узнал себя. Теперь пред ним расстилалась пустынная равнина с чахлыми колючими кустами и невысокими холмами, по которой шел, опираясь на длинный посох, человек в халате и стоптанных ичигах. Почти сразу с видением Сокол уловил и мысли странника. «Нечему удивляться, что нас не понимают. Мир телесный живет в борьбе с пентоманью духа созидания и анхроманью духа разрушения, и потому мир обречен все время меняться. Но понять высшее божество Ахура Мазду можно только через тонкую нить, что связывает с ним человека, а всякие храмы и посредники – лишь препятствия, рвущие эту тонкую нить. Сокол, склонив голову, прислушался к мысли идущего. Я всегда говорил людям, что улучшить мир можно только тогда, когда вы сами станете более совершенными. Если же вы начнете переделывать в лучшую сторону не свой внутренний мир, а внешний, то зло в мире вырастет соответственно вашим усилиям. Некоторыми из людей я был услышан, и они стали меняться, но большая часть осталась прежней. Печально закончил свою мысль Заратуштра. Снова все заклубилось, а потом вверху открылось чистое сине-фиолетовое пространство без начала и конца. Оттуда, из этого бесконечного, растеклась мысль Создателя всего сущего и несущего. Заратуштра, Христос, Мухаммад и все посланники и пророки старались учить людей мудрости бытия. Во мне сущие неотделимы рождение и смерть, кои сосуществуют каждое малое мгновение, и потому человек растет и получает знания и опыт, может мыслить и творить, давать жизнь другому человеку. Из ими одно, и разрушится человек, и мир весь, который я сотворил по одному и тому же порядку». «Чернобог с Белобогом сражаются, и тем удерживают сваргу», — возник из души сокола мыслеобраз, переданный его покровителем, древним седобородым Велесом, стоящим на самой кромке Яви и Нави, только чтобы мир двигался и восходил в своем развитии, как спирали растущие раковины, люди силам света служить и помогать должны». Чем меньше люди помнят и понимают свои божества, тем выше и великолепнее дворцы, которые они называют домами Бога, тем больше вражды и войн, бессмысленных смертей, бесполезных расприй, и тем сильнее я, мрачно и зловеще прошелестела мысль того, кого называют Чернобогом, Шивой, Сатаной, Анхраманью и прочими именами Бога-повелителя тьмы и смерти. Это все моя жертва по праву. Сия битва на берегу Итиля — моя победа. Все жертвы человеческие во имя меня, ибо никто здесь не сражается, защищая свой дом или семью, свою землю или верование. Это редкая битва, где нет правых. Все дерутся за наживу. Значит, все эти русы, греки, хазары, хорезмийцы, иудеи — все позабыли своих старых, да и новых богов, и нынче чтут только меня, торжествующе прозвучала мысль разрушителя. Чем больше людей вспомнят, что в каждом из них частица Бога, и они сами боги своей вселенной, им не нужны будут ни пастыри, ни храмы, и тогда твое всесилие, Анхраманью, Чернобог, Сатана, Шива уменьшится. Снова проявилась мысль, исходящая от образа человека, идущего по скудной земле в стоптанных ичигах. «Истину речет Заратуштра. Пока люди приходили к нам в священные рощи, дубравы, к источникам, небесным камням и озерам, мы еще могли понять и почувствовать друг друга. Но когда наши неразумные дети отгородились от нас стенами храмов и блеском злата, связь почти прервалась». «Теперь они верят не нашей мудрости, а собственной глупости, придуманной ими о нас, потому что вера без понимания мертва и вредоносна, как яд в чаше божественного напитка», — веско прозвучала из Нави мысль старого Велеса. «Не вспомнят люди о том, что они дети и внуки богов, то и миру не выжить. Загинут и Белобог с Чернобогом, и весь мир нынешний. Ни боги, ни волхвы за людей, их предназначение жить в согласии с миром, явленным и неявленным, не сделают, а могут лишь помочь тем, кто к правде истинной стремится». А коли не будет таковых среди людей, то и людей самих не станет. Изведут они один другого подчистую. Фарлафу все-таки удалось пробиться к русам, отрезанным хоразмийцами от лодий, потеряв при этом немало добрых воинов. Но со стороны града все текли и текли новые и новые полки. «Княже, надо отходить к лодьям и прочь из сего проклятого града!» — закричал, поравнявшись с Игорем воевода. «Нельзя уходить, не наказав проклятых хазар за вероломство!» — прокричал в ответ Игорь, остервенело орудуя мечом. Несмотря на жаркий бой, полыхающий у пристани Итиля, чуткий Огнияр, начальник личной сотни князя, узрел таки белого сокола и его настойчивые пролеты в сторону широкой Ра-реки. «Княже!» — волнуясь, выкрикнул сотник, продолжая орудовать мечом и скромосаксом. «Божий знак! Нам боги велят уходить на реку!» «Не бегают русы от ворога!» — упрямо отвечал Игорь. «Ты, князь, права не имеешь загинуть в сече и тем Русь обезглавить!» — взъярился вдруг всегда спокойный и покладистый Огнияр, рыкнул наказ своим воинам и принялся во главе их невистого прорубать средь врагов просеку. Игорь даже чуть растерялся от такого нежданного напора своего старшего охоронца, вои которого уже теснили князя к лодьям. «Уходи, княже!» — прорычал громовым глазом с другого боку могучий Руяр. В это время воины охранной сотни, добре отработанным перестроением, прикрыли и самого сотника, который получил ранение десницы и уже начал биться только одной шуйской рукой. Волхву сокола уже становилось тяжко дышать. Его пребывание на кромке затянулось. Пора возвращаться в Явь. «Благодарю, братья волхвы и посланники!» — помыслил ободрицкий сокол и, круто развернувшись, унесся на своих чудных, трепещущих особой дрожью крылах вниз, туда, где его собрат уводил остатки княжеской дружины водою великой Ра-реки. Он сложил уставшие крылья и ринулся вниз в последнем своем броске. Волна соколиной дрожи на концах крыльев все ускоряла полет. Посланец Сварги несся из голубой небесной синей в синь речную. Еще немного, и он врежется в волны с шумом и всплеском. Но в последний миг легкая, едва различимая дымка перед упругой волной поглотила его, и Велиздар с трудом открыл тяжелые веки. Тело еще не повиновалось ему, даже повернуть голову не было сил. Он снова прикрыл веки и прислушался. Птичье пение, звон насекомых — все кажется, как было до ворожбы. Послышался вздох лежащего по другую сторону креницы Магуна. Он тоже открыл очи и медленно повернул голову в сторону Велиздара. Когда волшебной водой из креницы они омыли лики и выпили по пригоршне живительной влаги, Велиздар тихо молвил: «Я с тобой, брат, в Киев пойду. Много тяжких дел предстоит».